Глава четвертая. Последний раз, когда он смотрел на часы, они показывали без 10 минут 10. Теперь казалось практически невероятным, чтобы Кристина не позвонила Райану. Она, наверное, сказала ему, что волнуется, поскольку он еще не вернулся. И Райан, несомненно, позвонил в полицию. Если только этого не сделала сама Кристина. Возможно, она даже взяла машину и отправилась на его поиски. Но только где его искать? В этом случае она, по всей видимости, попросила машину своего двоюродного брата Уэстона. Но даже если и так, сейчас она уже должна была вернуться домой. В Личфилде имелось всего 3-4 бара и 2 ресторана. Никому бы в голову не пришло искать его в кафетерии, где он ел хот-дог вместе с Анной Мюллер. Он не был пьяным. Вовсе нет. Он выпил 6 или 7 порций, сам толком не зная сколько, но все это не оказал на него ни малейшего действия. Он оставался трезвым, думая обо всем, четко осознавал происходящее. Если бы они знали, что он находится в обществе секретаря Райана, они без труда нашли бы его, поскольку Анна позвонила матери, едва они приехали в Литл Коттедж. Он не осмелился войти вместе с ней в телефонную кабину. Он тем более не спрашивал, говорила ли она о нем или о месте, в которое они приехали, хотя следовало обратить на это внимание. Полчаса назад она произнесла забавную фразу. Она была уже навеселе, поскольку выпила столько же, сколько и он. На самом деле, это она не хотела уезжать, хотя он дважды предлагал отвезти ее домой. Она слегка покусывала кончик его уха, когда вдруг сказала это, без всякой на то причины, без связи с чем-либо, как говорят о вещах, которые лежат на душе. «Тебе очень повезло, что я работаю у коронера. Немногие девушки решились бы сейчас провести с тобой время». Литл Коттедж был вовсе не похож на образ, сложившийся в его голове, пока он читал газету «Денбери». Газета писала лишь о баре, не упоминая о втором зале, который находился сзади и который считался главным. Вероятно, такие залы существовали и в других заведениях. Вероятно, это даже было широко распространенным явлением, поскольку Анна Мюллер, ни разу не посещавшая этот бар, сразу же провела его туда. Этот зал был более тускло освещен, чем первый. Лампочки горели лишь в маленьких отверстиях на потолке, имевших форму звезд, а вокруг танцплощадки располагались кабинки, в каждой из которых стояли полукруглая банкетка и маленький столик. В заведении почти никого не было. Вероятно, посетители приходили сюда в основном по субботам и воскресеньям. Какое-то время они вообще находились здесь одни. Бармен носил не белую куртку, а рубашку с засученными рукавами. Судя по темно-каштановым волосам, он был по происхождению итальянцем. Из-за свидетельских показаний по поводу парочки, которая приходила сюда в ночь смерти Белль, Эшби думал, что тот будет косо смотреть на него, возможно, даже задавать вопросы. Ничего подобного. Значит, следовало полагать, что они с Анной походили на обычных посетителей, особенно Анна. Она была здесь, как у себя дома, и пила не пьянее. Между танцами она прижималась к нему всем телом так сильно, что этот бок у него онемел. Она опустошила 2 стакана, слегка облизывая за ухом или кусая его. Оттуда, где они сидели, бар не был виден. Однако бармен мог наблюдать за ними через глазок. Каждый раз, когда открывалась дверь, Эшби думал, что это полиция. В углу стойки он заметил тихо игравшее радио. Оттуда тоже могла исходить опасность. Его, безусловно, искали. Как можно было теперь не проникнуться уверенностью, что он подался в бега и, следовательно, является убийцей Белль? Он ничего не предпринимал, чтобы изменить или повлиять на события. Когда Анна говорила ему название песни, он опускал деньги в фонограф, тот самый автомат, который пробуждал в нем мечты, гладкий, с бегавшими вокруг цветными огоньками. Она насильно заставляла его танцевать. Каждые 10 минут она требовала нового танца, особенно когда в другой кабинке появлялась какая-нибудь парочка. Каждую из 2 кабинок занимали примерно по полчаса. Одна из девушек, миниатюрная, одетая во все черное, танцуя, впивалась губами в губы своего кавалера. Она не отпускала их на протяжении всего танца. Казалось, она буквально висела на губах мужчины. происходило ли нечто подобное во всех барах, сияющие вывески которых он так жадно рассматривал, проезжая вдоль дороги. Он танцевал, кожей чувствуя запах губной помады своей спутницы, а также запах ее слюны. Она профессионально приклеилась к нему, делая определенные движения, не скрывая, что преследует конкретные цели. И когда она добивалась желаемого, она отстранялась со странным смехом. Она была довольна собой. Действительно ли полиция искала их? Кристина даже не могла себе представить, что он находится здесь с девицей, толстые ноги которой увидел в первый раз, когда Райан допрашивал его у них дома. Он поступил неправильно, привезя ее сюда. С его стороны это было прихотью. Он не верил, что она согласится, что воспримет его всерьез. После первого стакана он постарался исправить свою ошибку, предложив отвезти ее домой. Но было слишком поздно. Вероятно, она поступала так всякий раз. Он спросил, «Вы уже принимали предложение Райана?» Она гортанно рассмеялась, что смутило его. «Вы что думали, что я девственница?» Возможно, из-за того, что в тот момент у него был серьезный вид, это стало игрой, надоевшей песенкой. «Ответьте, но только честно. Вы думали, что я девственница? Вы по-прежнему так думаете?» Он не сразу понял, куда она клонит, и запротестовал. Таким образом, бедной девушке пришлось потратить немного времени, чтобы добиться своей цели. Тогда она машинально взглянула на глазок, желая убедиться, что бармен не подсматривает за ними. Это было не то, о чем он мечтал. Он вовсе не хотел ее. Он представлял, что проведет этот вечер иначе, с другим типом женщины. Была ли Белль другой? Как бы он ни старался, она возникала перед его глазами, распростертая на полу. А Анна вовсе не догадывалась, о чем он думал. Девица, которая плакала, когда пила, та самая, о которой бармен рассказал полиции, тоже, вероятно, была другой. Проходила ли она во второй зал? Он пытался вспомнить детали свидетельских показаний. У него горело лицо. С той минуты, когда он сел в машину с Анной в Личфилде, он чувствовал тяжесть в груди. Ему казалось, что если он выпьет, это пройдет, но алкоголь ничем не помог ему. Это было что-то нервное. Ему хотелось затормозить, как на крутом склоне. Порой он чувствовал, как у него перехватывает дыхание. Анна Мюллер руководила событиями, делала, вероятно, то, что давно привыкла делать. «Цыц!» — всякий раз прикрикивала она, когда он заговаривал об уходе. «Не будь таким нетерпеливым!» Казалось, он понял. В ее представлении, если он хотел уйти, значит, он хотел заняться другими упражнениями, которые должны были состояться в другом месте, после того, как они покинут бар. Иначе говоря, в машине, как он предполагал. Это немного пугало его. И он, в свою очередь, тянул с уходом. Разве не глупо попасться там, где он не собирался идти до конца? Если бы в тот день не приехал Кац, он бы бросил Анну. У него был свой план. Он не стал бы доезжать до своего дома, оставил бы машину на обочине и бесшумно подошел бы ближе. Он наблюдал за рабочими. Он знал, где располагались провода и тревожная сигнализация. На втором этаже находилось окно с матовыми стеклами, окно ванной комнаты, которое никогда плотно не запирали и на которое не установили систему. Что касается лестницы, то он взял бы ее в своем гараже. Войдя в спальню на цыпочках, он прошептал бы, вложив в голос всю нежность: «Не бойтесь», и полусонная Шейла узнала бы его. Она не испугалась бы и прошептала: «Это вы?» И поскольку в истории, которую он придумал, она не удивилась, а значит, ждала его, уверенная, что он придет однажды, она, не зажигая лампы, раскинула бы свои теплые руки, и они оба погрузились бы в бездонную пропасть. Это было столь необычно, столь волнующе, что ради этого стоило умереть. «О чем ты думаешь?» «Ни о чем. Тебе по-прежнему не терпится?» А поскольку он искал ответ, она добавила: «Держу пари, что ты струсил». Она вновь навалилась на него всем телом и играла с его галстуком. «А ты сказал Райану правду?» Почему история Шейлы заканчивалась образом Белль, лежавшей на полу спальни? Он уже не в первый раз рассказывал себе эту историю. Можно было подумать, что он не представлял себе другого конца. Теперь это превратилось в пароксизм. Нахмурив брови, он искал в памяти слова Лоррен. То, что они называют любовью, является потребностью вывалить в грязи и ничем другим. Возможно, с Шейлой это тоже было правдой. В развитии воображаемых событий существовала маленькая деталь, которая могла бы подтвердить эту мысль. «Поверь мне», — добавила мать Белль, — «я знаю, о чем говорю. Они таким образом словно освобождаются от собственных грехов, будто это делает их чище». Не те ли грехи Анна сейчас лизала на его лице, впуская ему в рот? Она поступала точно так же со своими мужчинами, которые приглашали ее провести вместе время. Как она желала казаться милой и сделать другого счастливым. «Давай еще потанцуем, ты хочешь?» Он больше не знал, торопится ли он уйти ради того, о чем она думала, или ради того, чтобы этот вечер поскорее закончился. И хотя его мысли были ясными, более острыми, чем обычно, тем не менее алкоголь способствовал раздвоению. «Ты видел?» «Нет». «Что?» «Двое. Слева». Молодой человек и девушка сидели рядом. Мужчина обнял свою спутницу за плечи, а та положила голову ему на руку. Они оба сидели неподвижно, ни слова не говоря, с открытыми глазами. От их лиц исходило удивительное спокойствие. С ним такого никогда не случалось. И, несомненно, никогда не случится. С Шейлой, возможно, и получилось бы. Но в таком случае необходимо, чтобы на следующий день она не превратилась бы в женщину, похожую на остальных. Знал ли он уже, что никогда не вернется домой? Он не задавал себе этого вопроса. Когда он расплачивался с барменом и заметил на его руке татуировку, изображавшую сирену, он почувствовал нечто вроде запаха большой дороги, по которой в каждом направлении двигались три ряда машин, и ностальгии по силуэтам, протягивавшим вдалеке руки во тьму. Прежде чем выйти из бара, она накрасила губы помадой. На улице она непринужденно взяла его под руку, чтобы пересечь освещенное пространство, за которым стояли машины. Снег стал достаточно густым, чтобы следы на нем не чернели. Он плотным слоем лежал на машине. Когда он открывал ледяную дверцу, его пальцы дрожали от нервного возбуждения. Разве не так все и должно происходить? Анна отнюдь не была удивлена. Он вспомнил о бледных лицах, которые мельком видел ночью, на задних сиденьях машин. Анна садилась именно на заднее сиденье. «Подожди, дай мне сначала приготовиться». Он горел желанием, поскольку сделал все, что сделал. Тысячи раз за всю свою жизнь он мечтал о подобной минуте. Не обязательно с такой, как Анна. Но какая разница? «Это потребность вывалить в грязи», — сказала Лорен. Все было именно так, поскольку Анна с неистовством стремилась вывалиться в грязи, словно освобождаются от собственных грехов. Он хотел. Надо было, чтобы это произошло. С минуты на минуту рядом с его машиной могла остановиться полиция. Отныне, так или иначе, они прониклись бы уверенностью в его виновности. На секунду, только на одну секунду он задумался, не было ли все это ловушкой, не действовала ли Анна заодно с Райаном и психиатром, не попалась ли она ему нарочно на пути, чтобы узнать, как он отреагирует. Возможно, в конечном счете. Да нет же. Теперь она сильнее нуждалась в нем, чем он в ней. Он поразился, увидев, что ее мучили демоны, о существовании которых он даже не подозревал. Не менее сильно его ошеломили слова, обращенные к нему, слова, которые он считал невозможным от нее услышать, и жесты, сковывавшие его. Надо было, чтобы это произошло, во что бы то ни стало. Он так хотел. Пусть только она даст ему время привыкнуть. Это не его вина. Он слишком много выпил. Ей не следовало произносить некоторые слова. Если бы она молчала, если бы она больше не двигалась, если бы она позволила ему вновь найти канву его сна о Шейле. «Подожди, подожди», — шептал он ей, не понимая, что говорит. И тогда, поскольку он суетился, возможно, немного комично, со слезами бессилия на глазах, она залилась жестоким хриплым смехом, исходившим из самого нутра. Она отталкивала его. Она презирала его. Она... Вероятно, она была такой же сильной, как он, но из-за неудобного положения в глубине салона она не могла сделать резкое движение, чтобы высвободиться. У нее была толстая, мускулистая шея, совершенно не похожая на шею Шейлы. Он спешил все закончить побыстрее. Он страдал так же мучительно, как и она. Когда она, наконец, обмякла, в нем произошла перемена, которой он никак не ожидал, которая удивила его самого, смутила, заставила покраснеть и вспомнить о словах Лоррен — потребность вывалить в грязи. Он сказал, повернувшись к бару: «Виски с содовой», и сразу же скрылся в телефонной кабине. Он полагал, что бармен будет с любопытством на него поглядывать, но, казалось, тот не обращал на него внимания, вероятно, из-за того, что оживленно беседовал с другим итальянцем в бежевой шляпе, которому, должно быть, принадлежал кадиллак, стоявший около двери. Он видел их через стекло кабины, их и еще одного посетителя, здоровенного детину с редкими рыжими шелковистыми волосами, который разглядывал свой стакан, словно поверяя ему свои мысли. «Соедините меня, пожалуйста, с полицейским отделением Шерона, мисс. Может, лучше соединить с полицией Хартфорда?» Он продолжал настаивать. «Нет, у меня личное дело». Это заняло определенное время. Он слышал, как телефонистки переговариваются по телефонным коммутаторам. «Алло? Полиция Шерона? Могу ли я поговорить с лейтенантом Эвереллом?» Он боялся, что его спросят, кто его спрашивает. Он не мог назвать свое имя, поскольку иначе оповещенная по радио ближайшая полицейская машина немедленно приехала бы за ним. Это внушало ему сильный страх. Конечно, если бы он захотел, он мог бы сбежать. Он думал об этом, но без всякой уверенности, особенно когда осознавал, что ему придется где-нибудь остановиться, чтобы избавиться от трупа. Зачем? Ради чего? Так было гораздо проще. У них сложилось бы впечатление, будто они выиграли партию. Они были бы довольны. Они могли бы распевать свои гимны. «Сегодня вечером лейтенант не дежурит. Что ему передать? Спасибо, это личное. Я позвоню ему домой». Который был час? Он не надел часы. А с этого места он не видел часы, висевшие в баре. Только бы Эверелл не пошел в кино на второй сеанс. Он нашел номер лейтенанта в записной книжке и испытал облегчение, услышав его голос. «Говорит Спенсер Эшби», — произнес он. Эти слова создали пустоту. Он проглотил слюну и продолжил. «Я в Литл Коттедж, около Хартфорда. Мне бы хотелось, чтобы вы лично приехали за мной». Эверелл не стал спрашивать, зачем. Не ошибался ли он, как другие? Заданный им вопрос удивил Спенсера. «Вы один?» «Теперь да». Лейтенант положил трубку. Он предпочел бы подождать в кабине, однако он не мог там торчать вечно, не привлекая к себе внимания. Почему бы не позвонить Кристине, чтобы попрощаться? Она старалась изо всех сил. Это не было ее виной. Она наверняка ждала у телефона. Возможно, как это случалось не раз, раздавался звонок, и она, напрасно ожидая услышать слова, различала лишь дыхание где-то далеко в пространстве. Он не стал звонить Кристине. Когда он подошел к кабине и сел на табурет, мужчины продолжали разговаривать по-итальянски. Он залпом выпил половину стакана, посмотрел прямо перед собой и в зеркале между бутылок увидел свое лицо, почти полностью перепачканное губной помадой. Он принялся стирать ее следы платком, на который прежде поплевал. Это походило на то, как он поступал в детстве. Пьяница с рыжими волосами смотрел на него мутными глазами и не смог удержаться от вопроса. «Получил удовольствие от бабы, брат?» Он так боялся привлечь к себе внимание до приезда лейтенанта, что трусливо улыбнулся. Бармен тоже повернулся в его сторону. По его лицу боксера можно было видеть, как в его мозгу происходит медленная работа. Сначала он был не слишком уверен в своей памяти. Затем он посмотрел на него через глазок. Что-то заподозрив, он направился во второй зал. Вернувшись, он сказал несколько слов своему спутнику, который по-прежнему оставался в шляпе, пальто, из верблюжьей шерсти и шарфе. Эшби, почувствовавший опасность, опорожнил стакан и заказал вторую порцию. Он не был уверен, что его обслужат. Бармен ждал своего спутника, которого отправил посмотреть на улицу. Эверелл приедет не раньше, чем минут через 10, даже если включить сирену. По ту сторону перегородки все еще сидели две парочки. Он делал вид, что пьет из пустого стакана. У него зуб на зуб не попадал. Казалось, бармен, не сводивший с него глаз, готовился к бою. Отчетливо виднелась его татуировка. У него были волосатые руки, выступавшая нижняя челюсть, сломанный нос. Он не слышал, как открылась дверь, но спиной почувствовал морозный воздух. Он не осмелился обернуться, слушая, как торопливо говорит что-то на своем родном языке мужчина в пальто из верблюжьей шерсти. Произошло то, чего он боялся. Эверелл напрасно старался. Он приедет слишком поздно. Лучше бы Эшби позвонил в любое полицейское отделение или сам поехал бы туда на машине. Бармен не спеша обогнул стойку. Однако не он ударил первым. Первым оказался рыжеволосый мужчина, который чуть было не упал, слезая с табурета. После каждого удара он отступал, а затем бросался вперед. Он попытался им сказать: «Я сам вызвал полицию». Они не верили ему. Отныне никто не поверил бы ему, за исключением одного человека, которого он никогда не узнает, человека, убившего Белль. Они били изо всех сил, наотмашь. Голова гудела, болталась из стороны в сторону, как у ярмарочного манекена. Мужчины, сидевшие в глубине зала, прибежали на помощь вместе с девицами, которые, стоя неподалеку, наблюдали за происходящим. Среди них был один со следами губной помады на лице. Именно он, маленький, коренастый, нанес ему жесточайший удар коленом по половым органам, приговаривая: «Получай!» Когда лейтенант Эверелл, о прибытии которого возвестила полицейская сирена, открыл дверь в сопровождении двух полицейских в форме, Спенсер Эшби уже давно лежал на полу, возле табурета, по меньшей мере без сознания, в окружении разбитых стаканов. Из его рта текла кровь. Должно быть, из-за этой кроваво-красной струйки, заливавшей ему рот, можно было подумать, будто он улыбался. Shadow Rock Farm, Лейквиль, Коннектикут, 14 декабря 1951 года. Конец книги. Июнь 2012 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Ирина Ересанова.